аккуратненько вызвать туда Джулию, а вы, ребята, разбирайтесь тут с добром и злом, убивайте, кого надо, раз уж вам это важно. Одно плохо. Если зло так старалось избавить его от опеки и защиты, то прожить лишний день оно бы ему не дало. Что ж, придется забыть слово «если». Только реальность имеет право на существование, даже если она столь же уязвима, как эта многотонная махина, висящая в воздухе. И дремота и размышления прервались внезапно. Трое молодых людей с миниатюрными арбалетами в руках выбрались в проход. Они громогласно заявили, что самолет захвачен, наконечники стрел отравлены ядом курары. У их соучастника на борту есть взрывное устройство, и сейчас они начнут вести переговоры с экипажем. У Соло создалось впечатление, что, не дождавшись окончания одного фильма, он перепрыгнул в следующий. Правда, в Поднебесье подобные шуточки выглядели особенно плохо. Даже невозмутимые Ха с Алленом стали проявлять признаки волнения. Двое террористов бродили по салону, готовые тут же подавить сопротивление. Третий вел переговоры. Аллен с Ха шепотом беседовали. Сол прислушался. Оказывается, Ха запеленговал пассажира с каким-то электронным устройством. Аллен убеждал вывести устройство из строя, но Ха возражал из-за слишком большого риска. Схема была не просто сложной, она была необычной, и разобраться в ней на расстоянии не представлялось возможным. Внезапно Ха замолчал, словно к чему-то прислушиваясь. После долгой паузы он заговорил. На этот раз ему удалось перехватить переговоры экипажа с землей. Их Боинг захватили члены перуанской революционной армии Тупак Амару. Самолет должен был изменить курс и лететь вместо Монтевидео в Лиму, где правительству Перу предписывалось освободить 180 томящихся в тюрьмах соратников по борьбе. Любые попытки проволочек пресекались на корню. Экипаж получил приказ кружиться над Лимой до тех пор, пока один из освобожденных соратников не свяжется с самолетом из аэропорта. Только после этого приземление, немедленный обмен части заложников на бывших заключенных, а там новые инструкции. Ха с Алленом продолжали свои перешептывания. Сол с ужасом понял, что его опекуны собираются что-то предпринять. «Зачем вам это надо?» — вмешался он. «Но сделаем пересадку в Лиме, прилетим чуть-чуть позднее. К чему из себя героев разыгрывать?» «Ты не понимаешь», — ответил Ха. «Земля юлит, как только может. Небось, готовит там антитеррористический отряд и все такое. А эти ребята всерьез собирались убереть. Я же чувствую, как у того придурка дрожит палец на кнопке». Какой у него механизм? Сол неожиданно вспомнил, что сам имел некоторые понятия об электронике. Когда бомба взорвется, если нажать кнопку, или наоборот, если отпустить, у него нет кнопки, в прямом смысле слова. «Все не так просто», — принялся Ха за старую песню. Но Аллен его перебил. «Сам же говорил кнопка. Короче, он должен замкнуть контакт или разомкнуть?» «Замкнуть». «Тогда живем», — Аллен даже улыбнулся. «Если уж мировое зло послало в наш самолет такой подарочек, то мировое добро усадила его на расстоянии одного хорошего прыжка от меня». «А стрелы?» — спросил Сол. «А, курары!» — отмахнулся Аллен. «Несерьезно. Главное, что у них в стрелах ни грамма металла нет. Но и в арбалетах, конечно. Как же еще они бы охрану обманули?» «Ультиматум отвергли», — вмешался Ха. «Перуанцы против. Террорист дал им еще 40 минут на размышление. Через 40 минут обещал связаться в последний, если правительство Перу